Ты лживая крыса. Там, где я сижу, она и твоя сестра находятся в одной лодке. Все время, чтобы освободиться, но для вас двоих все это не имеет значения», — сказал Мандевиль, когда он вошел, когда Галадриэль начала ползать к своим дочерям, протянув руки, а Хлоя протянула руку перед Джеки. Приближающийся темный эльф был перехвачен головорезом с мешком, который был помещен ей на голову, и один приближался к Хлое с визгом Джеки, который был единственным, что она слышала от своей сестры, когда все начинало чернеть. «Боюсь, я не могу допустить, чтобы ты испортил продукты, дорогая Ева». Голос Мандевиля эхом разнесся, когда Хлоя потеряла сознание, пока не оказалась в другой камере, где Джеки разбудил ее и помог ей сесть. Оглядевшись, Хлоя оценила атмосферу камеры с зарешеченным окном наверху и увидела Галадриэль в другой камере рядом с ними. «С тобой все в порядке?» – спросила Джеки. «Я буду в порядке. Как долго мы были нокаутированы?» – сказала Хлоя. «Я не уверена, хотя оглядываюсь», – сказала Джеки, когда Хлоя оглядела камеру, когда цепь, прикрепленная к стене, была привязана к их рабским ошейникам, а трубка, по которой постучали, заставила их уши дергаться. Когда прозвучал звук всех остальных тактов, кроме звука Галадриэль, две сестры посмотрели друг на друга, прежде чем подползти к стойке, и начали щелкать в ритме. «Где мы?» – спросил один темный эльф на азбуке Морзе. «Судя по всему, в новом объекте. Все ли целы?» – другой спросил. «Хлоя, Джеки, ты в порядке?» – спросил еще один темный эльф. «Кто-нибудь из вас видел, что они сделали с Мари в последнее время?» – спросила Джеки. «Нам очень жаль, девочки, но все, что они сделали с вашей сестрой, мы не видели. Пришел кот от еще одного раба». Хлоя и Джеки переглянулись. «Если учесть, что той сестры, на которую стоит обратить внимание, здесь нет», — сказала Галадриэль вместе с сестрами, затем представила, как Мари сидит на коленях у их матери и смотрит вниз. Поскольку Мари напоминала чистокровного темного эльфа, Галадриэль всегда была наименее враждебной к ней в те редкие моменты, когда они находились в одном месте, где она проявляла единственные проблески сострадания, а обе сестры молчали в своем унынии. Между их новой камерой и Рубернарой, обвиняющей Мари, эти двое задавались вопросом, какова причина исчезновения их сестры, поскольку, хотя они никогда не погибнут от мысли, что Мандевиль сам что-то сделал с ней и пытался переложить вину на Рубернару, просто чтобы сделать всех троих несчастными, но с другой стороны, они знали, что он сделает все возможное, чтобы они знали об этом, и в глубине души знали, что они оба будут предупреждены, если представится возможность избежать их заключения. Когда Хлоя хмуро схватилась за прутья Рубернера, она взглянула на Джеки, казалось, задумавшись, когда ее голова уперлась в прутья, и оба в конечном итоге вернулись к задней стене. «Это что?» – позже спросила Джеки, когда они сидели в лунном свете, проникающем через оконные решетки, и Хлоя смотрела на луну. «Я не знаю, но это действительно красиво», – сказала Хлоя. «Думаешь, это одна из вещей, о которых упоминал Рубернера?» – спросила Джеки с любопытной улыбкой, на которую Хлоя начала отвечать взаимностью, когда ее внимание вернулось к ней. В конце концов, она всегда говорила, что это красивое зрелище. Если это так, она точно не упустила хорошие части. А Джеки улыбнулась с улыбкой Хлои, оставшейся на ее лице, и она посмотрела в пол, когда она усмехнулась. Пока это продолжалось, Джеки в конце концов кивнула, когда Хлоя сократила расстояние между ними и положила голову ей на плечо. Джеки остановилась на Хлое, когда она поцеловала сестру в лоб, как Рубернера, и не сводила глаз с прутьев впереди в баре Галадриэль, глядя на нее взглядом матери. Проходя время, она смотрела по сторонам от себя и Джеки, представляя, где Рубернера и Мари обычно спят с постукиванием по решетке. От некоторых головорезов слышно, что война выходит из-под контроля. Что думает вождь той земли? Затем Хлоя услышала пронзительный крик поблизости, прежде чем инстинктивно заткнула Джеки уши и прижала к себе, как могла, зная, что это был Мандевиль, без сомнения, посреди того, чтобы позволить своему клиенту попробовать какого-то бедного раба. Она сделала все, что могла, чтобы не заснуть и прикрыть уши своей сестры, прежде чем заснуть своим зрением, поймав пятерых мужчин, несущих что-то, похожие на книгу из красного дерева. «Вперед, посмотрите на вас двоих», — сказал голос, когда девятилетние Джеки и Хлоя прижались к стене, услышав его, когда они увидели, как Мандевиль впустил мужчину с серо-каштановыми волосами и худощавым телом с заметными мускулами. Он подошел к сестрам с улыбкой Мандевиля, когда мужчина стоял перед девушками и навис над ними, когда он замечал их общие хмурые взгляды с отвратительным зловонием в воздухе. «Почему такие длинные лица? Слышал, что твоя мама недостаточно сильна, чтобы держаться, как должна хорошая шлюха, и незадолго до твоего дня рождения. Мне это просто не кажется правильным». Мужчина, Морган, улыбнулся, когда он потянулся, чтобы пощекотать Хлою подбородок, прежде чем она и Джеки ударили его пальцем. «Убирайся от нас к черту, бессмертный негодяй!» Джеки закричала, прежде чем Морган просто лизнул тот же палец и усмехнулся, прежде чем схватить ее за шею. «Ну, это сужает круг вопросов. Чертовски хит для девушки твоего возраста. У меня есть то, что тебе нужно». Морган усмехнулся, прежде чем Хлоя поднялась на ноги и прыгнула на него. «Ублюдок, позволь ей». Она запротестовала перед тем, как ее ступня вылетела из-под ног, и она оказалась на полу, а Морган посмеивался, когда Джеки боролась. «Ты мудак». Джеки взвизгнула, когда она безуспешно ударила Моргана, когда он направился к выходу. «Не волнуйся, дорогая, я отпраздную с тобой, как только я закончу с ней, хорошо», сказал Морган, направляясь к двери. «Нет», крикнула Хлоя, когда она снова встала на ноги и прыгнула на Моргана, прежде чем он толкнул ее локтем. Снова ударившись об пол, она приготовилась снова прыгнуть как раз перед тем, как он развернулся и послал свой ботинок в ее сторону. «Я сказал, подожди своей очереди». Морган щелкнул ботинком по ее боковому ребру и снова сбил ее с ног. «Нет, Хлоя». Голос Джеки был последним, что она слышала перед тем, как все вернулось, и он казался целой жизнью, когда Хлоя снова открыла глаза и обнаружила, что она была прикована к стене. Когда Джеки пришла в голову, она выглянула из своей камеры как раз вовремя, чтобы молния уничтожила одного из охранников, как раз перед тем, как пара незнакомых темных эльфов ворвалась в камеру с Оригой, когда она была окружена Мирией и Шардя. «Как тебя зовут, малыш?» — спросила Орига, преклонив колени перед Хлоей, и наполовину темный эльф молчал, глядя на красоту темной королевы. «Хлоя». Она ответила, что Шардя и Мирия разорвали ее цепи, а первая сняла с нее кандалы с помощью магической печати. «Я королева Орига Дискардия Изгорана», — сказала Орига, протягивая ей руку, нерешительно взяв ее после того, как какое-то время читала выражение ее лица. «Ты можешь стоять, Хлоя?» — спросила Мирия, когда они с Шардиа заметили, что она схватилась за бок, прежде чем Орига подняла ее. Вынося ее из камеры к оставшемуся зловонию, которое только усилилось, она посмотрела на других темных эльфов, стоящих среди поверженных трупов стражников, и заметила, что войска проверяют тела рабов в своих камерах. «Постарайся не смотреть», — мягко сказал Шардиа, когда глаза Хлои стали остекленевшими на телах рабыни, когда оказалось, что они уже давно мертвы, и Орига положила руку ей на затылок. «Где моя сестра Джеки?» — спросила Хлоя, приподняв лицо с плеча Ориги. «Мы еще никого не нашли, но, возможно, она где-то здесь», — сказала Мирия, прежде чем Орига вылетела в коридор, и через некоторое время они наткнулись на хмурую Мириин среди охранников, заходящих в комнату. Она заметила Хлою с Оригой, прежде чем показать Шардиа и Мирию, и они подошли ближе, когда она увела их на приличное расстояние от их королевы. Они вернулись к Ориге, и Мирия грустно посмотрела на Хлою, а затем повернулась к своей королеве, качая головой. Блондинка посмотрела на стоическое лицо Ориги, упавшее на нее на мгновение, прежде чем оглянуться, и она прочитала лицо королевы, прежде чем заметить, что в комнату входят еще одинокие солдаты. «Нет-нет», — пробормотала Хлоя, прежде чем вырваться из рук Ориги и изо всех сил пробежать мимо Шардиа и Мирию, несмотря на то, что у нее болит бок. «Дитя, подожди», — сказала Мирин, когда в комнату вошла Хлоя. «Джеки», — раздался голос Хлои, прежде чем из нее раздался пронзительный крик, когда Орига и ее солдаты ворвались в комнату. Хлоя рассказывает: «Моя жизнь рабыни закончилась в тот день, но Мандевиль сбежал, а моя сестра ушла навсегда. Настоящее время», сжимая запястье Галадриэль, Хлоя выла во все горло от боли, продолжая истекать кровью и удерживая хватку, борясь с болью от своих ран, прежде чем ударить ногой в рану на груди матери, а темный эльф-нежить поддержал ее на ногах. Глаза Хлои наполнились слезами, когда она снова ударила ногой по матери с потоком адреналина и увидела, как ее кинжал летит в нее, прежде чем схватить другое запястье вовремя, чтобы еще раз ударить головой своего нападающего. Она упала на землю с рычанием разъяренного зомби, а затем заставила себя схватить упавшую цепь и развернулась, чтобы ударить ею Галадриэль по челюсти. Хлоя связала его вокруг руки, прежде чем вонзить в горло и повалить на землю, а Галадриэль снова вонзилась в торс дочери. «Мама, нет, Галадриэль, или нет, у меня было все, что я собираюсь пострадать от тебя», она сказала еще одним ударом, и даже когда кровь текла по ее телу, Хлоя продолжала бить мать своей рабочей рукой, прежде чем расстегнуть цепь и захватить ею горло, когда она наступила на руку с кинжалом. «Этот старый ублюдок не дал тебе быстрой смерти за все, что ты перенес в этом аду, но я обещаю, что сделаю это». Хлоя зашипела, а Галадриэль оставалась невозмутимой, она начала хихикать, глядя мертвой в глаза после того, как взглянула туда, где был Ируина, и открыла ладонь в его направлении. «Вы предполагаете, что знаете так много, но я полагаю, что я могу научить вас этому в ответ. Что за имя, Анатолий, ты несешь?» Хлоя зарычала, а Галадриэль села прямо перед лицом дочери. «Я не твоя мать, несчастная девочка». Галадриэль ощетинилась, Хлоя только стояла со зловещим выражением лица и заряжала цепь электричеством, когда голова ее матери взорвалась. Ее последние мысли были о ней и Руине, возвращающихся в их дом на архипелаге, где Софи строит каноэ. Взглянув на тело, блондинка посмотрела на свою обугленную руку и посмотрела на своих союзников, прежде чем направиться к ним, пока что-то не промелькнуло над головой с еще одним пятном вслед за костюмом. Тем временем, Арига использовала свою магию, когда Ируина подошел к ней и манипулировал всеми костными выступами на нем, чтобы лететь на нее, готовясь к удару. Она вместо этого посмотрела, как они образуют своего рода клетку с его энергетическими стержнями, когда они ударяют по земле вокруг нее, и последний выстрел падает из пыльного облака наверху. Незадолго до того, как она смогла что-либо сделать, она заметила вдалеке силуэт перед Ируиной, который он развернулся, чтобы увидеть что-то, летящее прямо над его головой, и объект, мешающий последнему фрагменту кости приземлиться. Когда облако осело, Арига посмотрела и увидела, что это был меч, и снова посмотрела на силуэт, и внимание Ируины снова вернулось к нему, когда силуэт подошел ближе. Пара наблюдала, как Дильва выходит из тумана, ее синие волосы развиваются на ветру, а Арига и Ируина теперь разинув глаза, а Мизери стоит рядом. Она посмотрела на Аригу с апатичным выражением лица, которое затем перешло к Ируине, и он некоторое время задрожал. «Кто ты?» – спросил он, прежде чем она просто сжала кулак и подняла его в воздух, а другие фигуры полетели на поле битвы, а Мизери подняла свой посох. Одним взмахом волна магии коснулась фигур, приближающихся к рыцарству, когда одна из них превратилась в Эльду, владеющую массивным боевым топором, когда она спустилась на землю и обезглавила одну из летучих мышей. «Какого черта?» — сказала Майя перед тем, как на сцене появилась еще одна темная эльфийка с двумя кинжалами и длинными светло-фиолетовыми волосами, а затем еще одна с розовыми волосами и фиолетовыми глазами появилась рядом с Наной. Шокирует, поскольку эта девушка была ее точным копированием. Когда появились Альфиме, Люси и еще одна женщина, темный эльф с синими волосами, Гермиона посмотрела поблизости и увидела Хлою, лежащую на земле в руках платинового темного эльфа, в то время как Сатана держал ее посох над ее рукой и направил на него магию. Полутемная эльфийка смотрит вверх с открытым ртом и слезами на глазах. «Рубернера», — начала говорить Хлея, — «постарайся не разговаривать, позволь Сатане делать свою работу», — сказала Рубернера. Ее глаза стали плакать, когда она ласкала голову Хлеи в присутствии двух темных эльфов-подростков, стоявших рядом. Седая девушка ниже ростом, чем Гермиона, в белом берете, и девушка с лиловым двойным хвостом, вооруженная арбалетом. Вернувшись на поле битвы, двойник Наны направил свою магию на трупы вместе с Альфимией, и Серафина обменялась взглядами с Гермионой, когда рядом появилась еще одна девушка темного эльфа. Когда она ударила зомби своим посохом, у нее были волосы мятного цвета, а обе руки были забинтованы. Наруто и рыцарство освободились от удивления, когда Люси начала петь. Во время этого мира я увидела Эльду с хмурым взглядом светловолосого темного эльфа, а глаза старшей женщины нахмурились, прежде чем посмотреть, где Арига должна была увидеть Дильву. «Призрак Анатолий, нет», — подумала Мирия, пытаясь поспешить к темной королеве только для того, чтобы возобновить борьбу с чудовищами. Эльда снова убила еще одну летучую мышь, прежде чем Эвелин внезапно прыгнула через нее. Вы можете расслабиться, мы здесь по другим вопросам. Она поговорила с Мирией, прежде чем Люси превратила ее в птицу, достаточно долго, чтобы добраться до Ируина и вернуться в нормальное состояние, и она быстро вошла со своим мечом. Ируина обнаружил, что его горло перерезано, и схватил меч за лезвие, прежде чем взглянуть на Эвелин. «Пожалуйста, не связывай свою партию с этими паразитами». Ируина почти умолял Эвелин, все еще держащую меч, оторвать ноги от земли и нанести тройной удар, который заставил его отступить. Электричество Риги снова приняло форму изнутри его руки, и он посмотрел вниз, прежде чем отключить его, его уши подергивались. Он развернулся как раз вовремя, чтобы Дильва прыгнула на него, прежде чем он откатился в сторону и с почти кошачьими рефлексами снова встал на ноги рядом с ее мечом. Именно тогда Мизери превратила свою магию в магию змеи и использовала ее, чтобы откусить его оставшиеся, пока она не окружила его целым гнездом из них. Именно тогда Дильва и Эвелин достали свое оружие и посмотрели на Оригу, воспользовавшись моментом, чтобы понаблюдать за вновь прибывшими темными эльфами. Взглянув друг на друга, Дильва и Эвелин упали на одно колено и склонили головы, когда слезы выступили, когда она продолжала наблюдать за ними и оглядываться на двоих рядом с ней. «Ваша милость», Дильва и Эвелин сказали взглядом Риги, что они удивились, услышав их голоса, и продолжали плакать, поскольку она не заметила прежнего нахмуренного взгляда. Именно тогда костлявые придатки и руины вырвались из змей, и трое приготовились, пока Люси смотрела, прежде чем взглянуть на другого темного эльфа с синими волосами. «Молодец, Рутехия», сказала Люси, и она кивнула, прежде чем разойтись, чтобы продолжить свои сражения. 23. Понюхать петуха. Летучая мышь взвизгнула, когда Ильда расколола ей голову, а ее тело врезалось в землю, а Шамзель заметил, что Рубернара и Сатана помогают исцелившейся Хлое снова встать на ноги. «У нас есть это. Вперед! Темный эльф в берете, Клеорада», сказала Сатане, когда Рубернара кивнула ей, прежде чем Хлоя огляделась в поисках Риги. «Где Рига сама?» сказала Хлоя с Сатаной, указывая на темную королеву, сражающуюся с Ируиной с Дильвой и Эльдой, прежде чем Клеа взглянула на нее. «Ты выходишь за рамки этого, но тебе лучше держаться подальше от этой драки, Хлоя», сказала Клеа, и, пока полуэльфика смотрела, открыла рот, чтобы возразить, пока вспышка света не вернула ее внимание к Ируине, нападающей на Оригу сверху, только для того, чтобы быть пронзенной Дильвой. После этого Эвелин прыгнула на него, но была заблокирована его костями, а Мизери сформировала магический барьер по обе стороны от нее, сосредоточив свое внимание на четырех темных эльфах. Излеченная рука Хлои сжалась в кулак, прежде чем ее уши уловили соседний грохочущий звук, и Клеа заметила огромное пятно, возникшее поблизости, где обновленные руки и руины сформировались вместе с ним, создав двойные черные сферы. Упав на землю, он ударил кулаками по земле, и магия распространилась в виде нового красного тумана, в то время как Дильва и Эвелин посмотрели друг на друга и попятились. «Сюда!» — Орига крикнула, когда туман рассеялся, и земля, на которой они стояли, снова затряслась, когда темная королева увидела двойника Наны, Анни, которая использовала свою магию, чтобы окутать голову атакующего трупа и дезориентировать его настолько, чтобы ее белокурый двойник мог разорвать его. Как только он упал на землю, Орига взглянула на корону и руины, а Эвелин на мгновение взглянула на нее. «Что-нибудь, что мы должны знать о нем, моя светлость?» — спросила Дильва, не сводя глаз с Ируины. Тем временем, Мизери не сводила глаз с сражающейся четверки, а Люси и Рутехи охраняли ее вид сзади, а Мирия смотрела на Дильву и Эвелин. «Мирия!» — Мирин крикнула, когда ее змея впилась в скелет, а старшая темная эльфийка посмотрела в ее сторону и с помощью своей собственной змеи разорвала его на куски ниже пояса. Именно в этот момент к ним подошла летучая мышь с кинжалами темного эльфа, Мусута, подпрыгнув в воздух и пронзив его низ живота. С визгом, когда он пронесся по воздуху, Мусута цеплялась за зверя так долго, как могла, пока Шамзель не спикировал, чтобы вырвать ее и ее оружие. «Спасибо, маленькая леди», — сказала она, пока Шамзель летел впереди. «Чувствуешь себя храбрым?» — спросил Шамзель, когда они начали спускаться, и Мусута улыбнулся. «Всегда», — сказала Мусута, сжимая свои кинжалы, когда Шамзель обрушил ее на сверхъестественную орду, когда магия окутала лезвие и пронзила ближайшие черепа. В конце концов, опустив ее, Мусута вонзила кинжал в нижнюю челюсть трупа, сражающегося с Клаудией, и отдернула его голову достаточно назад, чтобы Прим перерезала шею. С головой, все еще на лезвии, Мусута развернулась и увидела, как Селестина вбивает последних летучих мышей в землю, а затем метаформируется в форму бледного орка, прежде чем сбить своих врагов с ног, подергивая ушами. Она протянула ладони, прежде чем Люси и молодой темный эльф с арбалетом, Элиша, появились перед тем, как встать у нее на плече, уравновешивая обоих. Когда они затем стреляли окутанными магией стрелами в скелеты, а Наруто предстал перед сатаной. «У вас есть еще раненые?» – спросила она, когда Наруто моргнул от звука ее голоса, прежде чем ближайший теневой клон подошел к нему. «Пойти с ним», – сказал Наруто перед тем, как клон ушел с сатаной, а затем он присоединился к битве с темным эльфом с мятными волосами Амари, разбивая череп скелета, которого Гермиона держала в плену с помощью своей магии. Розово-волосый подросток обернулся, чтобы увидеть, как Серафина вонзила свое оружие в череп трупа достаточное количество раз, чтобы дезориентировать его, как раз вовремя, когда Клеа сформировала из своих пальцев ярко-голубые провода, прежде чем запустить их в живот и выдернуть. Меч Майи рассек череп другого трупа, а Хлоя привязала свою цепь к шее другого, и именно тогда еще один скелет был сбит стрелой или шеей талисманом Кагуи. Пока Ильда прорубала несколько сверхъестественных за раз, Рутехия стояла на страже Мизери и некоторое время не сводила глаз с Мири, глядя на них, пока та не возобновила бой. В другом месте Ируина бросила две черные сферы, а Дильва встала на их пути и, используя свой меч, заблокировала их своим клинком, сдерживающим силы. Именно тогда она, держа свой клинок в качестве сдерживающего фактора, уклонилась от атаки и дала Ориге и Эвелин возможность атаковать. Подарок Инслебин, Счмер сын Денатим, Руфин сие мечан, яд в жизнь, боль в дыхании, позови меня, скандировал Рига, и нити электричества вырвались из его рук, когда они подошли к ее заклинательным печатям, и это было затем Эвелин оторвалась от земли с поднятым над головой мечом. Электричество отразилось от печатей, прежде чем ударить по мечу, и Ируина увидела, как Эвелин летит к нему на огромной скорости, прежде чем использовать его костные отростки, чтобы отрубить ему руки. Однако затем он заметил, что Эвелин схватила его свободной рукой и отрезала ему ухо, прежде чем ударить его в глаз с достаточной силой, чтобы лезвие вышло из его затылка. Ируин хранил молчание, прежде чем его придатки окутали их обоих, словно кокон, когда он воспарил к земле, когда Рига снова запел, окутав их своей магией. «Верфаулин, гниль», — сказала темная королева, когда придатки Ируины внезапно оторвались, а Эвелин обвила рукой его шею, прежде чем вырваться из его хватки и упала на землю. Дильва заметила, что ее брат с Ируиной оглядываются на его удлинители, чтобы увидеть концы, пропитанные магией того же цвета, что и заклинание Ориги, с осколками ее скипетра под ними, когда он посмотрел на свои руки своим работающим глазом. «Как раз то, что вы ожидаете от королевы», — мысленно сказала Ируина, прежде чем Дильва полоснула его по ребрам, и он только перепрыгнул через нее, прежде чем она развернулась, чтобы пронзить его. Внеся его и лезвие в землю, Эвелин отрубила ему руку, в то время как Рига наблюдал за раной на голове и сосредоточился на его все еще поврежденном глазу. Ируина высвободился из лезвий, прежде чем протянуть руки, его уши дернулись от звука потрескивающей силы, наполняющий воздух, и он оглянулся и увидел множество электрических разрядов, формирующихся на печатях заклинаний. Затем он оглянулся на всех трех своих товарищей, темных эльфов, когда руки Ориги заработали, касаясь клинков Дильвы и Эвелин, и именно тогда электричество позади него превратилось в ослепляющую бомбардировку энергии, обрушивающейся на него. Когда он почувствовал, как сила пронзает его сзади, он начал погружаться в землю. Его плоть снова обгорела до неузнаваемости, в то время как его работающий глаз пытался сосредоточиться на своих противниках, и когда энергия утихла, раздался громкий хлопок. Ируина поднялся на ноги, большая часть его живота и груди имела зияющую дыру, и он скрежетал, прежде чем вскочить только для того, чтобы увидеть, как Рига использовала свои печати заклинаний, чтобы левитировать мечи Дильвы и Эвелин, когда оба светились силой. Еще больше электрических магических лучей вырвалось из лезвий, прежде чем столкнуться с его лицом и отправить его обратно в землю, пока он продолжал хрипеть. Чувствуя, как его лицо разрывается в клочья, он представлял, как рисует замок Риги, время от времени поглядывая на Софи, помогающую Гермионе чистить свинью, и Галадриэль, обучающую класс молодых темных эльфов вместе с Мирин, со всеми членами его племени, помогающими Гарану с Мирией и Хлоя в образе чистокровного темного эльфа вместе с другими родителями охраняет свою королеву. Ируина приземлился на спину только для того, чтобы поднять голову во второй раз, чтобы последний луч поразил его мертвым глазом, когда его мозг вырвался из черепа, и он снова полностью рухнул на землю. Арига вернул клинки их соответствующим владельцам, когда трое осторожно подошли к упавшему темному эльфу и встали над ним, наблюдая, как вещество его мозга вытекает напротив оставшейся половины его головы. Мизери разрушил барьер вместе с оставшимся рыцарством, Наруто и недавно прибывшими темными эльфами вместе со своими союзниками, когда они присоединились к троице, смотрящей сверху вниз на Ируину. Одни с торжественной жалостью, другие с мрачным торжеством. Поскольку глаз Ируины оставался неподвижным, Наруто связал его комбинацией цепей чакры и запечатывающего дзюцу, прежде чем поднять его с земли, направляясь к цитадели, минуя поверженные силы существа-убийцы, прежде чем воплотиться через ниндзюцу огня. Лазарет цитадели. «Сюда, Кэтью», — сказал Эмори, протягивая свой посох упомянутой принцессе-рыцарю, и Шамсиэль отнес ее к кровати с плачущей Ниной, обнимающей свою дочь. Она взялась за руку своей матери, прежде чем посмотреть на Руу-Руу, лежащую рядом, и на живот Янне, обернутой марлевой лентой, когда Селин держала ее. «Он не умер», — Селестина сказала, когда она, Арига и Наруто стояли над всей еще скованным Ируиной в самых глубоких подземельях, поскольку ни одна из его ран не зажила, и он не проявлял признаков пробуждения. Темная королева посмотрела на него своим обычным стоическим взглядом, и Наруто вздохнул, прежде чем взглянуть на нее. «Что ты будешь с ним делать?» — спросил Наруто. «Казнь была бы моим первым выбором, прежде чем он все еще жив после всего, что я видел сегодня, я в растерянности от того, что можно сделать, помимо того, чтобы следить за тем, чтобы он не смог причинить вред кому-либо еще под моим присмотром, если вы оставлю его судьбу в моих руках», — сказал Арига, когда Наруто посмотрел на мозг Ируины. «Я не знаю о его исцелении, но, глядя на его мозг, я не могу не задаться вопросом, станет ли он более нестабильным, или у него будет какая-то амнезия или что-то в этом роде», — сказал Наруто. «Если что-то из этого произойдет, я сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться с ситуацией», — сказал Арига, мысленно спрашивая себя, было ли то, что судьба почти непобедимого врага в ее руках, епитимьей из-за темных эльфов, проигравших в ее войне. «Очень хорошо, Арига, его жизнь зависит от вас», — сказала Селестина, и темная королева кивнула, прежде чем покинуть подземелье и отправиться в лазарет, чтобы найти Хлою и Рубернару. «Хлея, ты ее знаешь?» — спросила Селестина. «Да, она моя молочная сестра со времен моего рабства, которая поддерживала меня и моих сестер в течение первых нескольких лет нашей жизни», — сказала Хлея. «Меня зовут Рубернара, и Арига сама, я не могу выразить свою глубочайшую благодарность за заботу, которую вы оказывали Хлое все это время», — сказал темный эльф. «Я ценю вашу благодарность, хотя я должен принести свои извинения за то, что не смог вовремя спасти Джеки», — сказала Арига, а Рубернара только кивнула, и Селестина продолжила свой путь в лазарет вместе с Наруто. Они прибыли и увидели, что Сатана и Кагуя стоят перед окаменевшей Алисией, Прим и Астрид смотрит на них, а Селестина вошла в комнату. «Сатана, Кагуя сама, в каком они сейчас состоянии?» «Хорошая новость на данный момент заключается в том, что челюсть Руу-Руу вернется в нормальное состояние, прежде чем она об этом узнает», — сказал Сатана, глядя на Кагую. «Однако голосовые связки Катю обуглены до неузнаваемости, и ничто из того, что мы пытались сделать до сих пор, не поможет восстановить крылья Янне. Что касается Алиси, вытащить ее будет непросто», — сказала Кагуя. «Почему, Кагуя сама?» — спросила Астрид. «Я бы поверила, что поражение Ируины будет означать конец этого заклинания, но прекращение этого», — сказала Кагуя, глядя на Селестину, когда она кивнула, и богиня кроликов нахмурилась. «Что это значит для Алиси?» Джан заговорила с Сатаной, приставившей свой посох к сердцу рыцаря Ирис, и Кагуи, положившей руку ей на голову. «Хотя мы можем вытащить ее, неизвестно, какие у нее могут быть последствия», — сказала Кагуя. «Пожалуйста, Кагуя сама, Сатана-сан, сделайте, что можете», — сказала Прим, наполняя Алисию смесью магии чакры, и камень начал исчезать с ее лица с громким вздохом. Глаза Астрид и Прим сияли, когда Алисия вернулась в свое нормальное состояние и рухнула на колени, когда они поймали ее. «Алисия, ты в порядке?» – спросила Кагуя, когда принцесса-рыцарь посмотрела на нее снизу вверх, а сатана, чьи глаза стали тускло-фиолетовыми из-за того, что она прищурилась. «Где Ируина? Где?» – начала Алисия, когда Хлоя вошла в комнату. «Все в порядке, Алисия. Арига сама его достала, но более того, вы чем-то нездоровы?» – спросила Хлоя, когда ее подруга смотрела на нее, а кулак полутемного эльфа сжимался, когда она наблюдала за ее глазами. «Мои глаза», — сказала она сама себе, когда Астрид и Прим обняли ее, а сатана и Кагуя бросили заинтересованные взгляды, как и Селестина. «Алисия, у меня есть риск, но поверь мне», — сказала Кагуя, прежде чем она приняла форму, похожую на черного зицу, и побежала вверх по руке принцессы-рыцаря, пока та не устроилась на ее плече. Именно тогда ее глаза вернулись к своему обычному виду, и она возложила руки на свою мать и сестру, прежде чем обнять их обоих. «Что она только что сделала?» – спросила Нина. «Я делаю все, что могу, чтобы сдерживать любые остатки магии и руины, но я никогда раньше не сливался с носителями, не имеющими чакры, поэтому любые эффекты, которые она может иметь от моего существования, остаются загадкой». Голос Кагуи прозвучал из темного силуэта, и когда Астрид и Прим помогли Алисе подняться, Гермиона заглянула в комнату из дверного проема. Осматривая своих выздоравливающих союзников, она опустила голову и выпрямилась только тогда, когда поддержала приближающуюся Эмари. «Гермиона, это было? Ты в порядке?» — сказала Эмари, не оглядываясь на розово-волосого подростка. «Я в порядке», — она ответила. Позже, пока Нина оставалась у кровати Катью, ее голова покоилась на ней, пока она спала, и именно тогда Наруто вошел в лазарет. Он посмотрел на королеву Драгундал и приблизился, прежде чем положить свой жакет ей на плечи, а сам посмотрел на Руу-Руу, крепко отдыхающую вместе с Янне и Алисией. Блондинка вышла из комнаты с лицом Эйр, проявляющимся из маленьких красных огней, прежде чем приблизиться к Катью и отправить огненную магию ей в рот. Ненадолго захрипев, она снова заснула, когда воплощение Эра вылетело из комнаты и оставило Катью зевать, а вассалы, назначенные присматривать за ними, не заметили этого. Где-то в цитадели. «Прощайте, Селестина, Арига. Желаем вашим товарищам только наилучшего выздоровления», сказала Дильва рыцарству и Наруто, собирая все свои силы за пределами Руберонара и Рутиджи, которая теперь вернулась в свою замаскированную форму. «Не знаю, что ты собираешься делать с Ируиной, но, надеюсь, он получит то, что ему причитается», сказал Энни. «Я гарантирую, что он это сделает, но Руберонара, что ты собираешься делать теперь, когда ты наконец-то воссоединился с Хлоей?» сказал Арига. «Я очень мало знаю о вас, кроме того, что мне рассказали, но дело в том, что вы защищали Хлою в то время, когда я не мог, и поэтому я останусь здесь, если вы мне позволите», сказал Руберонара. «Вы можете остаться здесь, как и все вы», сказал Арига, когда Ильда хмуро посмотрела на нее, а Мирия бросила холодный взгляд на Дильву и Эвелин, что не осталось незамеченным для них двоих. «Мизери ценит вашу заботу, Арига сама, но готовит к лучшему, что здесь останется только Руберонара», сказал Эльф говорил. «Почему это?» — сказал Мирин. «Из того, что мы видим, у нас мало причин быть здесь, кроме как остановить еще одну бессмысленную войну, чтобы разразиться с другим нестабильным темным эльфом», Ильда сказала, прежде чем Хлоя немедленно ударила темного эльфа в челюсть, и старшая блондинка только вздрогнула. «Как вы смеете так говорить об Оригесами?» — спросила Хлоя, когда Эльфимия и Мусута держались за плечи Эльды, а Люси нахмурилась. «Девочка, тебе чертовски повезло, что Руберонара искала тебя все это время». Эльда начала лаять. «Полегче, Эльда», — сказал Мусута, когда Арига стояла перед Хлоей. «Хлоя», — взволнованно сказала Руберонара, — «как давно ты знаешь обо мне?» — сказал Арига. «Достаточно долго, чтобы понять, что корону на твоей голове раньше носила Ирина Дискордия, и что твоя война нанесла ущерб всему нашему виду», — сказала Дильва, а Мирия вышла вперед. «Как я и думал, ты совсем не изменился», — сказала Мирия. «Я уже изложил свою часть вам и Джеррику, и мне больше нечего сказать об этом», — сказала Дильва. Стоическое поведение Ориги на мгновение угасло, а рыцарство замолчало. «Подожди минутку, откуда ты знаешь моих мать и отца?» — сказала Орига вместе со всей Дильвой, Эльдой и Эвелин, изучающими выражение ее лица, прежде чем посмотреть на Мирию. «Ни о чем говорить, темная принцесса». Ильда чуть не зашипела, когда Арига нахмурилась. «Давайте не будем этого делать», – прошептал Эвелин. «Нет, знаешь что, давайте», – сказала Ильда. «Только о чем ты говоришь?» – спросила Хлоя. «О чем мы говорим?» «Мы спрашиваем, как вы, ребята, убили Вольта, но готовы подружиться с этим трусом», – сказала Ильда, а Арига все еще сердито смотрела на него. «Трус, если отвлечься от ваших знаний о ее войне, я вижу, все вы знали об этом, но вы стоите здесь, осуждая Аригу сама, хотя суть дела в том, что никто из вас и пальцем не пошевелил, чтобы помочь исходу». Мирин выстрелила в ответ. «Ее война не касалась нас ни в малейшей степени, и, во-первых, у нее никогда не было опоры», — Дильва говорила. «Как и Руина, но все вы явились, не задумываясь», — сказал Наруто. «Оставить его без контроля – это то же самое, что выпустить на свободу бешеного зверя, так что считайте, что наше пребывание здесь более взаимовыгодно, чем то, что мы могли бы принять, участвуя в вашей войне», — сказал Альфиме. «На самом деле, что мешает нам прикончить тебя здесь, в этой цитадели, прямо сейчас?» — спросил Эльда перед тем, как Наруто и рыцари вышли вперед, пока темная королева не была окружена. «Не случится», — Наруто и Хлоя говорили, глядя на Эльду. «Наруто, ты помог убить Вольта, человека, который обрел силу только из-за ее бессмысленной войны. Итак, я спрашиваю тебя заранее, почему ты не убил ее, когда у тебя был шанс?» — сказала Эльда. «Что сделало бы ее убийство для кого-либо, когда более половины темных эльфов уже исчезли? Те самые темные эльфы, которых вы упомянули, не были бы трупами, которыми они являются сегодня, если бы не ее война, и все же вы все довольны тем, что позволили ей уйти на свободу, когда все, что она делала, приводило ко всем бесконечным смертям и разрушениям, которые она делала веками», — сказала Эльда. «Эльда, убийство Риги никого не вернет, но скажи нам, что именно сделала ее война с кем-то из вас, что ты так полон решимости покончить с ней», — сказала Клаудия, а группа Дильвы, состоящая из темных эльфов и Рубернары, нахмурилась. «Послушай, я не знаю всех подробностей того, что творится у нее в голове, но все, что я знаю, это то, что она представляет угрозу для всего, что осталось от нашего вида. Чем дольше ей будет позволено гулять на свободе, и будь я проклят, если», — сказала Эльда, когда подошла Селестина. «Эльда, хотя я не могу выразить свою благодарность за помощь, которую вы оказали нам сегодня, знайте, что никто из нас не боится ничего на этой зеленой земле, что угрожает одному из нас. Это хоть как-то не ясно?» — богиня говорила с Эльдой, только тихо рыча, пока Селестина смотрела ей в лицо безмятежным, но твердым взглядом. «Почему ты так ее защищаешь?» — Альфимия сказал. «Послушайте, у вас у всех могут быть свои проблемы друг с другом, и некоторые из них могут быть хорошими, некоторые могут быть дерьмовыми. Но вам всем нужно помнить кое-что важное. Я не позволю вам стереть вашу расу с другим бессмысленная война, и если понадобится, я вмешаюсь и положу ей конец с обеих сторон», — сказал Наруто, в то время как Эльда и Альфимия хмуро посмотрели на него, когда он поднял один палец в дальнем конце комнаты, окруженной его силой, как раз перед тем, как указанное место начало грохотать, когда противоборствующие темные эльфы и их союзники взглянули на указанное место с Эльдой выбранным, немногие становятся жесткими. «Убийственная шкура и руины может быть одним, но не похоже, что есть какая-то польза от сохранения ее жизни», — сказала Эльда. «Послушайте, я почти не участвовал в этой последней драке с ним, так как это был конфликт, который вам, ребята, нужно было урегулировать по личным причинам среди себе подобных. Но будьте уверены, если этот придурок попытается создать еще какие-то проблемы, я помогу Ориге, держи его в узде. Я лично вмешаюсь, если потребуется», — Наруто начал говорить, когда он положил руку на плечо Ориге, в то время как она склонила голову в задумчивости. «Бланди, если ты так сильно хочешь, Эльда, лучше помолчи, а то я сейчас ногой протараню», — сказала Хлоя, прежде чем Гермиона встала между ними. «Хватит, разве уже недостаточно мертвых темных эльфов?» — Гермиона закричала, и обе стороны замолчали и оставались такими, пока Дильва не развернулась, прежде чем уйти со своими силами, следуя их примеру один за другим. Когда они ушли, Дильва оглянулась на Гермиону и Серафину вместе с Амарией и Элишей и вернула взгляд вперед. «Джаспер и Ракия», — подумала Дильва, когда Мирия и Серафина коснулись плеч Гермионы. «А чем это было?» — спросила Клаудия. «Мирия, «Как давно ты знаешь Дильву и этих двоих?» — спросила Серафина, и седовласый темный эльф повернулся к Ориге. «Правда в том, что я знаю о них дольше, чем большинство из вас», — сказала Мирея, и Орига изобразил на ней растерянное выражение. «Значит, ты знал, что это были они, когда они тоже встретили Наруто», — сказал Орига. «Да», — Мирея объяснила, когда все снова замолчали, все смотрели на нее в замешательстве, и темная королева вобрала в себя все, что она услышала, прежде чем выдохнуть. «Вы можете объяснить?» — спросила Орига, и Мирея мрачно посмотрела на нее, время от времени поглядывая в сторону. Именно тогда Мирея подняла руку со сферой, похожей на плавающий хрустальный шар, и она показала темных эльфов, сражающихся со всеми видами рас. «Чтобы рассказать вам все, что я знаю об этих троих, нельзя рассказать, не упомянув нашего покойного великого темного короля Джеррика сама и его невесту Эрину, также известную как Полуночный Скорпион», — сказала Мирея, пока все смотрели на сферу. 24. Темный король и Полуночный Скорпион. «Мирея, что это?» — спросил Наруто, когда сфера расширилась до такой степени, что поглотила рыцарство до такой степени, что казалось, что они находятся в центре поля битвы. Мирея рассказывает рыцарству. «Много ионов назад все расы, от людей до темных эльфов и не только, соперничают за контроль над землями, а наша цитадель, известная как Маликит, держит оборону». Вейервон, Нарус Линхин, темный эльф с белыми волосами и красными глазами, командовал своим взводом, когда воины темных эльфов рассредоточились, плетясь по бесплодным землям Горана, и она смотрела вперед, подергивая ушами. Она подняла кулак, прежде чем дать сигнал в противоположных направлениях, и ее силы рассредоточились как раз в тот момент, когда огромный дракон пронесся над головой. Зверь выдохнул поток огня, и Нарус выпустил стрелу в его морду, а дракон теперь напал на нее, и именно тогда она заметила солдата-человека на его спине. Она улетела в долину, пока всадник на драконе вел ее вниз, открывая пасти, снова готовясь вдохнуть еще одну порцию. Нарус оглянулся с улыбкой, когда кто-то врезался в голову дракона с достаточной силой, чтобы тот посмотрел на существо и злобно зарычал, продолжая оставаться в воздухе. Казалось, что Джеррик легко прыгает рядом с ним, а всадник замахивается мечом на голову темного короля, только для того, чтобы тот пригнулся и прыгнул впереди зверя. В тот момент, когда его ноги коснулись земли, он развернулся, чтобы броситься на морду дракона и повернуться вправо с достаточной точностью, чтобы зверь повернулся под тем же углом. Дракон рухнул на землю, а Джеррик подпрыгнул в воздух, когда всадник был раздавлен посреди него, грубо кувыркаясь на землю, и темный король спустился, чтобы схватиться за рога. Ему удалось остаться, прежде чем перевернуть его на переднюю часть, когда он откинулся назад с ревом, и Джеррик сдвинул голову в сторону, потянув за рога в указанном направлении. После некоторого сопротивления и борьбы Джеррик снова поднял голову дракона, прежде чем он взлетел в воздух и закружился в небе, а темный эльф остался на месте. Как только он направил его влево, он бросил взгляд на Наруса, возвращающегося к ее войскам, прежде чем направить зверя вниз, в то время как магия распространилась из его рук на его храм, и он погнал его в пышный лес, дергая ушами. Магия собралась на лбу дракона как раз перед тем, как он обрушил поток огня на агров, сражавшихся с человеческими солдатами, и его уши уловили свистящий звук, прежде чем повернуть голову в противоположном направлении. Затем он заметил лук и стрелу в руках гоблина в высокой траве, прежде чем цепь зацепилась за шею стрелкой и удавила демона, прежде чем его поставили на колени. Джеррик просто улыбнулся, отведя звероподобное существо в сторону и полетев в другое место, а другие существа тянулись по высокой траве. Именно тогда цепь периодически поднималась из травы, чтобы раскачиваться, прежде чем существо, которое несли, через мгновение взбежало на ближайшее дерево, а за ним последовала пара теней, пока пара агров не промчалась по местности и не огляделась. Первый зарычал, прежде чем внезапно остановился на месте, и в поле зрения мелькнула женщина-темный эльф с длинными розовыми волосами и мятно-зелеными глазами, раскинув руки веером, прежде чем пара взревела. Теперь улыбаясь, темный эльф, Ракия Броне, прыгнула к ним, прежде чем поднять кулак, когда они замерли на месте и изо всех сил пытались двигаться, а Нарус нанес второй удар в челюсть, прежде чем вырвать меч, чтобы снова пронзить им череп несколько раз. Его спутник взревел, когда он упал на колени, в то время как Ракия ударила кулаком в воздух, и зверь полностью опрокинулся. Ракия прыгнула ему на затылок, прежде чем поднять кулаки, Шиагра щелкнула по пути, пока он не достиг полных 180, и розово-волосый темный эльф взлетел вместе с Нарусом, пока они не заметили ближайшего мечника, блуждающего рядом с их ушами впоследствии, подергивание. Они взлетели, мечник двигался так тихо, как только мог, и заметил мертвых агров, а затем услышал слабый звенящий звук. Прежде чем он успел среагировать, он обнаружил цепь на своей шее, как раз в тот момент, когда его впечатало в стену позади него, и медленно потащил ее вверх, изо всех сил пытаясь освободиться с другой цепью, обернутой вокруг его плеча. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть темную эльфийку с зазубренной короной поверх ее длинных белых волос и оттенков меда, обернутую темной вуалью лица, держащую обе цепи вокруг ее рук, похожие на веревки для тайского бокса. Удерживая фехтовальщика на месте, она пронзила его горло кинжалом, когда пар вырвался из лезвия при ударе, и приглушенные крики сразу же прекратились после того, как он вонзил лезвие ему в рот. Кровь сочилась из его челюстей, когда полуночный скорпион удерживал кинжал на месте даже после того, как его глаза стали совершенно белыми, и она опустила его обратно на уровень земли через сегменты цепи. Затем Ирина очистила лезвие белой тканью, прежде чем позади нее возникла тень, и она оглянулась и увидела, как тень превратилась в шардя, бросающую воина-человека на землю. Воин, вызывающе нахмурившись, тут же покрылся холодным потом, увидев, что Ирина и шардя удерживают его на месте. «Ирина сама, я ношу этого стратега», — сказал шардя с окаменевшим взглядом, когда Ирина подошла, один раз крутя кинжалами. Остановившись перед ним, на лезвиях образовался пар, как только она приставила оба к его горлу, как ножницы, и он задрожал от запаха мочи, и в этот момент она ударила его по ребрам одним ударом. «Говори, человек, полуночный скорпион не терпит таких, как ты, не говоря уже о твоем молчании», — сказал хриплым голосом шардя, удерживая мужчину на месте, когда Ирина снова врезалась в него, и он вздрогнул от огненной стали, пронзившей его внутренности. «Наши силы имеют базы вокруг юго-восточного региона и расположены вокруг ближайшей долины. Это все, что я знаю, говорю вам», — сказал с Ириной, потом ударив его ножом в грудь так, как из прокола вырвался пар. Именно тогда он начал чахнуть до того, что потоки крови, льющиеся из его ран, редели с каждой минутой, до того, что осталось, до того, что едва могло пройти под его сморщенными останками, осталась красная лужа. «Немедленно передайте его слова своему королю», — сказала Ирина. «Да, миледи», — шардя сказал, прежде чем Ирина прошла мимо оставшихся, к которым присоединились Мирия и такой же темный эльф с меньшим, но большим собственным бюстом. «Миледи». Мирия и ее мать Сирена обратились к Ирине прежде, чем она взглянула на них. «Отчет», — сказала Ирина. «В другом месте». Джеррик посмотрел на движущуюся тень на земле, прежде чем подтолкнуть своего дракона за ухо, на что зверь фыркнул, спускаясь и материализовавшись в шардя. «Джеррик сама, я передаю информацию от одного из наших ныне покойных врагов о том, что их базы расположены на юго-востоке и недалеко от ближайшей долины. Долина, не так ли? Может быть, у нас еще есть шанс вырваться из их числа. Пошлите всем, кому сможете, сообщение о том, чтобы собрать все жертвы, которых они могут собрать, и ждать моего приказа», — сказал Джеррик. «Как пожелаете, Джеррик сама», — сказал шардя, когда он снова превратился в свою теневую форму, а Джеррик посмотрел вперед, подталкивая голову зверя. Он взлетел до того, как Джеррик заметил вдалеке еще несколько таких же, а затем переместился на рой агров и направил дракона на других зверей. Когда он пролетел мимо крылатых рептилий, он окутал свою руку магией, а драконы летели за ним и ревели в ту минуту, когда он спустил своего дракона. Он заставил его схватить ближайшего агра, прежде чем загрызть ревущего зверя до смерти, а его кровь забрызгала его в ответ, а затем темный король сложил обе руки вместе, и его магия приобрела темно-бордовый цвет. Затем Джеррик развел ладони вместе со своими преследователями, затем начал нырять, прежде чем он упал с зверя и приземлился на ноги на ветке дерева. Взглянув на своего реквизированного дракона, за которым все еще следует орда себе подобных, он заметил больше своих сил и заметил горгулью, летящую к группе только для того, чтобы два лучника сбили ее, как только появился другой. Именно тогда одна из цепей Ирины метнулась в него и разбила его по голове с шипением, исходящим от него, прежде чем еще одна стрела вонзилась ему в глаз. С ревом он полетел на темную королеву, Она приняла стойку и размахивала кинжалами, прежде чем нанести серию ударов по каменному существу. Нанеся ей удар, она пригнулась, когда Джеррик вцепился в зверя и перекинул его через голову, прежде чем цепь размоталась, когда она бросила другой конец своему королю. Он схватился за цепь, а Ирина уклонилась от очередной атаки когтей горгульи, и именно тогда королевская пара накинула цепь на шею монстра. Эти двое повалили зверя на землю, когда они душили его, в то время как Ирина крутила один из своих кинжалов только для того, чтобы нанести удар сверху прямо в его сердце, и оно начало тонуть. Теперь, лежа на земле, с каждой минутой истекающей кровью грудь, Джеррик стоял, опустив голову, пока Ирина тащила его вдоль туловища и крутила лезвие, когда чудовище издавало последний вздох. Джеррик отпустил цепь, когда она обернулась вокруг руки Ирины, а ее ладонь раскрылась, и она посмотрела вдаль, чтобы увидеть их лучников, прежде чем кивнуть. Пара отбросила труп в сторону, и тень Шардя окутала его, а темный король и королева обменялись краткими взглядами, пока не обратились к своим собравшимся силам. «Сумерки! Что это за мерзкий запах?» — сказал один из солдат, дислоцированных в долине, когда вышеупомянутая вонь окутала их, и они выбежали из своей палатки, чтобы увидеть, как ручьи стали малиновыми. Именно тогда серия мехов над головой привлекла их внимание, увидев высоко взгромоздившихся и неподвижных драконов, когда смерть с трупами убитых врагов, как людей, так и зверей, была разбросана вверх по течению. Поскольку разлагающаяся плоть продолжала загрязнять воздух гниющими запахами, полчища орков, агров и горгулий скапливались на месте происшествия, прежде чем заметили человеческие войска. Когда вспыхнули бои, драконы летали по местности, прежде чем извергнуть огонь по всей долине, и всякая надежда на отступление была отрезана, и на месте, где сидели драконы, появляется группа лучников. Первый лучник, Эринди, был первым, кто открыл огонь по любой горгулье, у которой не возникло соблазна пойти на трупы или войска внизу, а Джеррик и Ирина ушли первыми. Это устраивает бойцов в этом районе, но, увы, они как тараканы, сказала Ирина. Расплющите одну их стаю. Анатолия знает, сколько прячется под столькими камнями, сколько может быть, сказал Джеррик, когда они возвращались к своей оперативной базе. Когда Ирина закаляла свои кинжалы, она оглянулась и увидела Ринди, который появился и поклонился в тот момент, когда он наткнулся на нее. «С возвращением, брат мой», — сказала Ирина, а Ринди поклонилась. «Думаю, вы с Джерриком будете довольны тем, что эти дураки в долине в ближайшее время не освободятся. Со всем разложением и окровавленными реками я сомневаюсь, что в этом регионе будет хоть какая-то хорошая вода. Судя по всему, вы сможете увидеть молодых раньше, чем вы думаете», — сказала Ирина, и Ринди тепло улыбнулась, когда появился Джеррик. «Вы более чем заслуживаете увидеть их посреди всего этого хаоса», — сказал Джеррик. «Я больше ничего не жду». Ринди сияла, кланяясь и уходя, а Джеррик смотрел в небо, когда появился дракон, которого он взял под свой контроль ранее. Приземлившись перед ним, зверь заревел, когда Джеррик положил руку ему на морду, и просто фыркнул, когда темный король придал безмятежное выражение лица. «Извечный вопрос все еще у тебя на уме?» — спросила Ирина, глядя в ответ стальными глазами Джеррика. «Да, как не излишне иметь такую мысль, я думаю», — сказал Джеррик. Ирина посмотрела на своих подчиненных вокруг них, кивая. Рассказ Мири. Будучи сильнейшим рыцарем в трех предыдущих линиях дискордии, Ирина не привыкла к военному времени. Увы, хотя она и Джеррик никогда прямо ничего не говорили по этому поводу, я мог только догадываться об их истинных мыслях. Шардя, Сирена, Нарус обратился к паре, поднимающейся из-под земли. Ближайший лагерь находится за этими горами, и пока у них есть только пушки, сказала Сирена. Пушки вы говорите, и что насчет их боеприпасов, сказал Нарус. Ничего не скажешь, демонтаж и скрытность по времени не исправишь, сказала Шардя, когда Нарус оглянулся на ее силы. Вы слышали их, соберите все припасы, какие сможете, и будьте готовы в течение часа. Евахл Алгемин. Да, генерал. Темные эльфы ответили Мирии относительно ее родителей. Еще одна ночь, еще один раз, когда армия Гарана сияет, сказала Мирия. Во славу нашего короля и королевы, самое время блистать, Мирия, гордо сказала Сирена, когда Шардя хрустнул костяшками пальцев, а Сирена посмотрела на него. Да, действительно. Шардя улыбнулась, когда Нарус посмотрел на горы и схватился за ее палаш, прежде чем посмотреть на ближайшую ракию. «У вас что-то на уме, генерал?» — спросил ракия. «Ничего, что не обсуждалось много раз, если тебе все равно», — сказал Нарус. «Время ведьм». Нарус направил свои силы в лагерь, увидев, как тень Шардиа пожирает ближайших часовых, прежде чем принять свой нормальный вид, и раскрыл ладони, когда вся его тень исчезла. Во время пения руны на его теле засветились, прежде чем он хлопнул в ладоши как раз перед тем, как появилась ракия, вооруженная косой и сметающая всех солдат на своем пути. «Во славу Розенберга!» — один солдат сказал, когда Ирина размахивала своим двойным набором цепей, и именно тогда все солдаты превратились в смесь пепла и костей, к изумлению темных эльфов. Затем послышался рвотный звук, и все посмотрели на высокого мужчину-владыку демонов с короткими седыми волосами и красновато-желтыми глазами, одной рукой держащего Ринди над землей. Одетый в плащ, он огляделся вокруг с тенью Шардиа вокруг него и зверем, свернувшим шею Ринди на 180 градусов, прежде чем отшвырнуть его труп в сторону. «Огонь!» — Нарус приказал, прежде чем все выпустили все снаряды, когда владыка демонов подпрыгнул в воздух и схватил тень, прежде чем Ирина появилась рядом с Джерриком. Король и королева схватили его, прежде чем швырнуть на землю, и демон поднялся. «Я, Барзард, претендую на эти земли как на свои, так и на твои трупы», — сказал владыка демонов, и голова Джеррика повернулась к темным эльфам. «Спасаться бегством», — сказал темный король как раз перед тем, как Барзард отбросил их в сторону и махнул рукой силам, пока цепи Ирины свободно не свисали, собираясь соединиться, когда она обмотала их вокруг его горла. Балансируя ногами на его лопатках, она задушила его, когда он излучал тепло, а руки Джеррика окутались темной магией, и он начал заклинание. «Гиб дие луфт, дие ератмит, ауф, бифрие синуртил сверм генунт верклум песине сиэли имсин генден стачил». «Отдайте воздух, которым он дышит, освободите его суждение и сверните его душу в жгучее жало», — сказал Джеррик, прежде чем направить магию на кинжал Ирины, когда она сначала ударила его в горло, а затем последовала его примеру, ударив его в глаз, в который она вонзила лезвие в другой. Затем из проколов вырвалась смесь магии и пара, прежде чем уши Ирины дернулись и подпрыгнули в воздух, чтобы взрыв энергии столкнулся с телом Барзарда как раз перед тем, как от его тела исходил сильный жар. Цепи и кинжал Ирины взлетели в воздух, прежде чем она покрыла свои руки магией, и Барзард увидел, как Джеррик ударил по земле с достаточной силой, чтобы она полностью провалилась под ним. Вокруг них раздались громкие шипящие звуки, и пара смотрела, как пепел на костях превращается в угли, которые летели на них. Ирина протянула обе руки, когда ее оружие летело к ней. Стоя спиной к спине с Джерриком, цепь разорвалась, прежде чем она развернула их, чтобы расколоть угли, в то время как глаза темного короля светились белой энергией, и он обратил свое внимание на своих солдат далеко на расстоянии. Он откинул голову назад, и магия вырвалась из всего его существа в виде шара энергии, который поглотил его Ирину до такой степени, что образовался кратер. Угли растворились, когда Барзард вырвался из грязи только для того, чтобы Ирина нанесла тройной удар, который начался с его первой колотой раны и закончился ударом по голове, когда Джеррик схватил его. «Халс дес рабин, ауги дер каэрхе, лаз дас личт дер велт ниэймал смехр верден, шея ворона, глаз ворона, пусть свет мира станет неверморе», — сказал Джеррик, когда Барзард схватился за ноги темного короля, пока Ирина наносила раунд за раундом ударов ему в зад, пока он не посмотрел на нее. Прежде чем он смог снова призвать свое тепло, его зрение превратилось в последовательность взрывающихся огней, которые стали только быстрее, когда Джеррик и Ирина отправили его крениться по разрушенной земле, и затем он почувствовал, как его раны раскалываются, а температура поднимается вместе с невыносимым жжением. «Что вы наделали?» Барзард взревел как раз перед тем, как все, что он увидел, была тьма и ничего более, с онемением, распространяющимся по его легким. Безумно крича во все горло, когда Джеррик и Ирина подошли к нему, он затем прикусил язык с достаточной силой, чтобы отрезать его, и использовал краткий адреналин, чтобы направить свою магию. «Сволочь!» Ирина взревела, когда магия превратила его в энергию, которая улетела прочь и оставила только его язык, а пара преследовала его, пока его нигде не нашли. Поторопившись обратно к трупу Иринди, она подняла его голову на руки, прежде чем склонить свою, А Джеррик закрыл глаза своего зятя и схватил Барзарда за язык. Вскоре после этого Ирина присела перед могилой Ринди, пока они с Джерриком обнимали двух молодых темных эльфов, плачущих перед могилой. Причем у первого из двух были белые волосы, а у другого – синие. В конце концов, встав, она увидела еще одну могилу прямо рядом с могилой Ринди и по прошествии достаточного времени начала уводить двоих прочь. «Куда мы пойдем, тетя Ирина?» – спросила синеволосая девушка. «Чтобы подготовить вас и вашу сестру к любой жизни, которая встретится на вашем пути», – сказала Ирина с другой своей племянницей на буксире, а Джеррик шел позади троих. Мирия рассказывает, хотя Барзард сбежал в то время, вскоре последует ряд событий, начиная со старшей из теперь осиротевших племянниц Ирины на пути к наследованию престола королевы. «Настоящее время, эти девочки», — сказала Клаудия, когда седовласая девушка, вытирая заплаканные глаза, оглянулась и все узнали в ней Эвелин, после чего последовала тишина, а Мирия торжественно смотрела, продолжая свой рассказ, когда в поле зрения появилось лицо Дильвы.